Глава 11. Женщина скользнула в развал портьер, дверь еле слышно стукнула, словно ставя точку, и мы с королем остались наедине. Вот и все. Ловушка захлопнулась. Там, за дверью, осталась моя прежняя жизнь. Простая и понятная. Замок, Лаор и Мирайя, уютные вечера у камина, Сандра, украдкой таскающая булочки, ее ворчливая... «Опять завтрак проспала, Ягоза. Не добудешься!» Возня с малышами, их смех и лепит. «Лиася!» Все это осталось там. А здесь? Да откуда я знаю, что здесь? Теперь я во власти незнакомца, от которого неизвестно, чего ждать. И нет никого. Ни единого человека в этом королевстве, кто бы осмелился забрать меня у него или хотя бы вступиться. Одна единственная глупость, которая привела меня к такому печальному исходу. Что я знаю о короле? Почти ничего. В нашем доме о нем не говорили. Совсем. Нет. Потом я подросла. Мирайя приоткрыла передо мной завесу тайны. Рассказала о стычке Лаора с королем. Хотя, думаю, далеко не все. Но тогда даже имени не произносили. Словно все, что связано с королем, было под негласным запретом. Это невольно будоражило мое воображение, и я умирала от любопытства и ловила крупицы информации, где могла. В пансионате девчонки мало что знали, а в городе... В городе ходило много разных слухов. Но можно ли им верить? Что могут знать о короле простые горожане? Юные дамочки ахали и твердили, что он безумно красив, просто душка. Мужчины, что он жесток и не прощает своих врагов. Впрочем, мне-то известно, что иногда он может смириться с их существованием, но лишь до тех пор, пока они не мозолят глаза. Одна из сестер Лаора как-то обмолвилась, что в постель король всегда берет нож. «Ты ведь понимаешь, для чего?» — шептала она, обмирая от сладкого ужаса. Я важно кивнула, хотя никак не могла сообразить, зачем этот нож нужен в кровати. «Во сне ведь можно случайно пораниться». Вторая шикнула на нас, сказав, что все это досужие сплетни, а мы две сплетницы. Она как раз была из тех восторженных поклонниц, кто втайне хранит в своем столике его портрет, который романтично целует на ночь, закатывает глаза с придыханием, шепча его имя, а поэтому, разумеется, знает про него больше всех. Тогда мы с сестрами Лаора были, пожалуй, даже дружны. Но шло время, и становилось понятно, что этой дружбе скоро придет конец. Слишком уж разное будущее нас ожидало, темных и человечку. Может, поэтому я и поспешила покинуть замок, что уже давно чувствовала себя там лишней. Сбежала, да. Какая же я дура! И что будет со мной теперь? Я подавленно молчала, обхватив себя руками за плечи, словно если я буду занимать как можно меньше места, то на меня перестанут смотреть. Или вообще оставят в покое. Какая глупость! Кроме нас тут никого нет. И никуда я не спрячусь. А значит, в этом нет никакого смысла. Я выпрямилась и с вызовом сказала. «И что же вы намерены со мной делать?» Он усмехнулся и рванул платье с моих плеч. Оно легко соскользнуло, подставив груди холодному воздуху. Я ахнула и попыталась прикрыться руками, остро ощутив свою наготу и беззащитность. Подняла на него глаза, готовясь выдать гневную тираду. Но наткнулась на равнодушно насмешливый взгляд и осеклась. «Вы ожидали чего-то подобного. Я должен был на вас наброситься, как матрос. Полгода не видевший женщины». Он откровенно забавлялся. Я промолчала. «Чтобы мне захотелось до вас дотронуться...» «Вам сначала нужно снять эту провонявшую сыростью и клопами тряпку, а потом несколько часов провести в пенной ванне». От стыда мои щеки вспыхнули огнем, глаза предательски защипало. Я бы, может, и сама не отказалась от ванны и от чистой приличной одежды, да кто бы мне дал. В таком случае я предпочитаю до конца жизни оставаться в этом платье. Я упрямо вскинула подбородок и несколько раз моргнула, прогоняя непрошенные слезы. «Ни за что не буду плакать. Ни за что не покажу ему свою слабость». Он посмотрел на меня странным взглядом. Я бы даже не сказала, что понимаю, что значит этот взгляд. Король сердится? Недоволен? Или, напротив, заинтересован? «Боюсь, я не могу вам этого позволить», — выдохнул он мне на ухо. А в следующее мгновение, словно ветер, словно сквозняк скользнул вокруг тела. Одно быстрое, неуловимое движение, и вот уже платье изумрудными лоскутами лежит на полу. Я стою перед королем обнаженная, а он прячет нож в ножны. Значит, правда. Все правда. Я застыла, не в силах сказать ни слова.